У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Сёння я вырашыў паставіць прыватны рэкорд у званочках па колькасці працытаваных тэлефанаванняў. А таму, каб пабольшыць шансы на ўстанаўленне гэтага рэкорду, я абмяжую свае каментары да мінімуму. На гэтым тыдні вы нам удразвонілі на свабоду столькі, што званкоў фактычна хапіла б на дзве або і тры поўныя перадачы. На жаль, такое пакуль немагчым, а таму не крыўдуйце, што званочкі наогул будуць падкарочаныя, каб даць магчымасць выказацца як мага большай колькасці слухачоў. Пачынаем. Пра Лукашэнку і жаночую любоў. Только что прозвучала мова одной женщины, и когда я объявила от имя всех женщин, что все женщины Беларуси любят даже наших президента, и она и от моего имени сказала, что все женщины будут за его голосовать. Я бы ее хотела спросить, все ходите на этой палаце дворцовые, купаться, в бассейн, на лед, все ходите на заниматься, все обучаются ее внуки? Платно, бесплатно. Все давно она ставила себе зубы, и сколько она за них заплатила. И он нечто так женщины его любит, белорусские, как она говорит. А нечто он без женщин ходит. Ни одной женки не видать, ни другие не видать. Про дядьков маразматиков. Вот несколько дней тому я почул у передачи «Звоночки», как некий дед поравнал нашего прихильника Гитлера с Атлантом. Во поравнал осла с Атлантом. Але несколько год тому вертикальщик его переплюнул. Сказал, что той выше из-за Бога. Давней такие маразматики гуляли с внуками пясочек, а еще не лезут у политику. Про нацию, якой треба петь, а не подставлять голову под клюшку. То, что я сегодня зарабил для деток, не робил еще, на мой погляд, никто. И все это заразается нашими науковцами. Они уже довели до того, что музыку и спевы зусим со школы выключить. А на кого это все покинуть? Перестанет нация петь. Все думают, что можно все проблемы у нас вырешить ударом клюшки по голове. Про поэта Владимира Некляева, лидера компании «Говори правду». Вот вам и президент. Мне кажется, что лучшей кандидатуры на посаду президента, чем Владимир Некляев, нема. Бережите Некляева. Я боюсь эскадронов смерти. Не отпускайте его не только одного, как было с ним не менее 3-4-5 человек. Короткая передышка от злобы дня. Про поэзию. Не всем подобаются верши по-белоруску про гаротную долю. Бо Беларусь, як здаецца, квітнее. Прынамсі, некаторым так здаецца. А яшчэ хачу сказаць этим дзядзькам і грамотным, якія пішуць вершы на гэтай вашай радзе. Ну, як напішуць вершы, паздуваюць, у Якуба Коласа паспісуюць, у Ядкі Купалы. Галеча, малеча. Ой, ребята, ну не па... У які ж ты галечу жывеш? Ну, дык работы, каб не галечу жыў. Сорамна вас слухаць, а наша Беларусь квітнее. Вот завітки беруць у Росіі, у другіх. Дык вы ўсё стараецеся давіць, давіць. Никакой нас диктатуры нет. Никакой. Ну и хай квітнее. Але нават при квітнеючай Беларусі мне асабіста вершы по-беларуску не перастануць падабацца. Мы любим наш чудовный край и мовы срэбный водограй, где словы мило так бруяться, бо з мягким знаком мают знаться. Знакомитый мягкий знак беларусам много значит. Мы люди мягкие душой, але нас нельга перайначить. С прадвеку мова нам спевала, адметность нашу вызначала. Мы стали беларусами, и нас не зробить русскими. Еще сдавна было вядома, каб знищить нацию, сперша знищали мову. Людцы, ратуйте нашу мову, будьма беларусами. Николай Зменщины. Дякуй, пишите яшчэ. Дякую спадарыні Ціне за верш Высоцкага «Праката», які яна нам начытала на аўтаадказнік. Дарэчы, пра нашу Ціну было некалькі тэлефанаванняў на гэтым тыдні. А што Ціна ваша гэта, падкормленая, ўсё звоніць, і на вакшыне ўмею гаварыць нешта пік, міп, усё жалуецца, усё страна такая галечая, усё такая беднота, усё такое. А наша беларускі віднее. Услышала про Тину, попрекали её, что только и слышишь её на свободе. Люди, прислушайте, сколько боли, горечи, да безнадёги в её голосе. Может, для неё это радио та соломинка. Тина, звоните. Сама спадарыня Ціна пра свае званочкі кажа наступнае. Слухала последние звоночки Яна Максимука и подумала, что у нас на углу не житё и не люди, а некий дурдом. По-другому не скажешь. Я когда звоню на звоночки, так николи не сподеюсь, что Ян мои слова эти думки передаст. Дай Бог, не сподеюсь. Звоню я, как правило, разъюшенная. Бо ни за что доставили милицианты, яким, я сдается, нема чего больше робить, а кроме как доставать некоторых людей. И еще пристосованцы и вербованные стукачи, так званых соседей, хитрых у двух косик и слизких, як лужи. Які зусім не хочуць нічога мяняць. Ні ў краіне, ні ў сваім стане, що ўсё іх задавальняе. У гэтым іх жыцці. І другі раз думаю, слухаючы ў Яны некія свае думкі ці словы, што лепш бы я гэтага не гаварыла. У гэтай краіне ўсіх, хто крыху не такі, здадуць, павяжуць, пасадзяць ці сашлюць у Сібір. Невясёлае становішча, незавідная доля наша тут. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Цяпер пра павышэнні. Спачатку пра павышэнні цэнаў. Павысілі цэны на малако, тварог, сметану і аб'явілі афіцыйна. І ніхто нават не звярнуў увагу таму, што апошнія месяцы падвышэнне было амаль кожны дзень. Асабліва я не супраць падвышэння, калі б якасць паліпшалась, а ўсё наадварот. І пенсіі павысілі. Значыць, выбары ўжо недалёка. Ну вось, кость брошена. Барин небрежным движением с гроб со стола следующую кость народу. 12,5% к пенсии. Вот это уже называется начало выборов. Хотя эти выборы он начал уже давно, он уже 16 годов, без перестанку ведя эти выборы. Теперь ездить по регионам, агитирует, встречается. А нужен ли нам такой человек, который подозревается в узникнениях таких достойных людей? Да и вообще, на что он? Сколько он живет, столько он и обещает, обещает, обещает, без конца. И что будет? Ці дакладней, што павінна быць? Хто працаваў усё жыццё, Лукашэнка лішыў усяго, што належыла яму па закону. Хто гуляў, узнагароду даў, князя не зрабіў. Ён ні ў якім выпадку не павінен кіраваць краінай. Што некаторыя слухачы хацелі б зрабіць з намі? Чаму ваш шарамет? Предатель не размовляя на белорусской мове. Вы, кроме Лукашенко, не знаете ниякой темы. Теперь уборка. Треба всех вас отправить на уборку. Нема чего робить вам, только языками пляузгаете. Чего ж гэта россияне уелися на президента Беларуси апошним часом? А ранее где яны были? Вось званочак, які падсумоўвае ўсю гэтую прапагандысцкую вайну Москвы супраць хроснага бацькі ў Мінску, у час, так бы мовіць, уборкі і селектарных нарадаў у Сінявокай. Атака на прэзідэнта Беларусі набірае абароты. Мы не бачылі фільма, а толькі чуем каментары. Жаль, што не паказалі, але хочацца спытаць, дзе гэтыя расіяне былі апошнія, ну, хаця бы не 15 гадоў, хаця бы 5-6 гадоў. Насілі камень за пазухай, ні разу не чула, каб яны выступілі супраць нейкіх дзеянняў прэзідэнта, якія ім не падабаліся. І праз зніклых ведалі, але маўчалі. І яшчэ пра Расію, якая сёлета заелася на Беларусь. Напала на нашего безобидного ментовского, на эту фашистскую в центре Европы, Беларусь. Потому что вести надо себя по-человечески, а не по-скотски. Ведут себя по-скотски, с отъявленным цинизмом. Кого захотели, схватили, кого посадили, кого убили, кого вывезли. Они всех держат, как фашисты, в страхе. Еще их нельзя критиковать. Правильно делает Россия. А что Запад? Мне почему-то кажется, что компромат на белорусского батьку российские средства массовой информации сбрасывают не только российскому зрителю, а прежде всего загоняют в угол Западную Европу, которая стала в последнее время батьку прикармливать. Принцип простой. Не нам, но и не вам. Пусть попробуют теперь померкованные западные политики доказать, что помогают белому и пушистому. Ну, здаецца, калі мы яшчэ не паставілі рэкорду, дык вось гэтым наступным званочкам ужо паставім. Званочак пра тое, хто вінаваты, чаму так мала званочкаў у эфіры. Ладная частка прэтэнзій слухачоў да перадачы званочкі адрасаваная насамрэч не Яну Максімяку, а вядоўцам вечаровых этэраў, што мала даюць этэр званкоў слухачоў. А беднаму Яну Максімяку тут прыходзіцца расплочвацца за чужыя грэхі. Вы самі сабе ствараеце праблему на сваю галаву, што часта рэкламуеце ў этэры свой тэлефон аўтаадказнік, завабліваеце слухачоў, а потым не даеце званкоў у этэр. Вось людзі і крыўдуюць, і нельга так с людьми обыходится, тем более ёсць над чем экономить, навошта марнаваць этерны час на передаче побытового и приватного характеру. Наше начальство пачало думаць у бок паляпшэння ситуацыі, то бок, каб надаць больш увагі і часу ў эфіры званкам ад слухачоў. Набярыцеся цярплівасці. А тым часам мы палепшым наш сённяшні рэкорд і працытуем што нешта яшчэ. И за все вам дякую, и за ваши передачи, бо мы б тут без вас зусім бы дрянно жили. Ой, все частей раздается, что у нас вельми чистый город, и все усмехаются. Хай они устанут у 4-5 годин раницы, и они побачат, что робится, які бруд. А после идут прибиральщики. А мы маем книжку «Ветеран труда» и ходим, сбираем бутылки на кусок хлеба, бо нас посадили на 100 доляров. Мудра звонце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоню ў сваім званочкам Ян Максімюк.